Глава вторая. Self. Чтобы двигаться к освобождению своего self, вы сначала должны знать, что оно существует. Если у вас нет ни малейшего представления о том, кто вы на самом деле, вы не сможете стать таким человеком. Вы будете игнорировать любые мимолетные переживания self, как это отклонение или иллюзии, и придерживаться ограничивающих представлений о себе, которым вас научили. Когда Микеланджело спросили, как он создал великолепного Давида из глыбы мрамора, он сказал: «Я знал, что он был там, и мне просто нужно было выпустить его». Если вы знаете, что обладаете великолепной сущностью, заключенной в окаменевших эмоциях и убеждениях, вы можете приступить к работе по ее высвобождению. Если вы не знаете о ее существовании, вы смиряетесь с тем, что воспринимаете жизнь сквозь защитную оболочку. В этой главе мы рассмотрим идею self, поскольку она стоит в центре модели IFS, и большинству людей труднее всего ее полностью принять. Идея о том, что по сути вы — чистая радость и покой, и что, находясь в этом месте, вы способны проявлять множество замечательных лидерских и целительных качеств и ощущать духовную связь, противоречит тому, что вы знаете о себе. В западной культуре существует множество убеждений относительно человеческой природы, и ни одно из них особенно не возвышает. Самое очевидное из них — учение о первородном грехе, основанное святым Августином и пропагандируемое большей частью западного христианства с тех времен. Согласно этому представлению, из-за грехопадения, прегрешения Адама и Евы, человечество было проклято за то, что родилось во грехе и имело низменное эгоистичное строение. Согласно этой точке зрения, наши страсти свидетельствуют о нашей греховности. Мы должны тратить свою жизнь на то, чтобы контролировать страстные эмоции и порывы и напоминать себе о нашей основной греховности. Хотя многие современные христиане отошли от этой позиции, она серьезно повлияла на представление западной культуры о людях. Этих верований не существовало в христианстве до святого Августина. По сути, многие раннехристианские лидеры придерживались противоположной веры, которую можно было бы назвать изначальным благословением. Другая крайне влиятельная позиция основана на теории эволюции натуралиста XIX века Чарльза Дарвина. Неодарвинистский взгляд на человеческую природу близко соответствует первородному греху, но с научным оттенком. Эта теория утверждает, что наша эгоистичная природа — продукт наших генов, которые программируют нас бороться за выживание в конкурентной, враждебной среде. Мы можем видеть, как культурные мифы о грехопадении и эгоистичном гене отражаются в некоторых из наших наиболее влиятельных психологических теорий. Например, фрейдистская, поведенческая и эволюционная психология учат, что все наши поступки направлены на получение максимального удовольствия или расширение нашего генофонда. Такое представление о себе как о фундаментально эгоистичных или греховных приводит к жестким, карательным методам контроля над нашими частями и другими людьми. Кроме того, психология развития утверждает, что наша основная природа зависит от воспитания. Если вам посчастливилось получить достаточно хорошее родительское воспитание в определенные критические периоды вашего раннего развития, вы вышли из детства с определенной силой эго. Если этого не случилось, значит, вам не повезло. Вы остаетесь неполноценным и патологичным до тех пор, пока не получите корректирующий опыт повторного воспитания от терапевта или другого значимого человека. Это точка зрения, что если у нас есть ценные качества, то они должны были быть привиты нам из внешнего мира, также распространена и влиятельна. Это основа теории обучения, которая доминирует в западной системе образования. Мы думаем, что нас нужно обучать морали, сопереживанию и уважению, поскольку эти ценности нам не присущи. Эта философия учит нас смотреть вовне, чтобы удовлетворить свои потребности, и побуждает терапевтов пытаться дать своим клиентам то, чего, по их мнению, им не хватает, вместо того, чтобы помогать им найти эти качества в себе. Эти представления о себе как о зависимых от окружения, обездоленных и невежественных, приводят нас к поиску подходящего эксперта для решения наших проблем и побуждают помощников брать на себя роль педагога или родителя. Нам не рекомендуется брать на себя роль руководителя в отношениях с нашими частями и в нашей жизни. Путешествие к своему селф. Возможно, вам проще будет принять возможность того, что ваше знание о себе неверно, если я кратко опишу свой путь к такому выводу. Когда я впервые начал работать психотерапевтом в конце 1970-х, я считал, что должен давать своим клиентам важнейшие идеи и предложения. Тот факт, что у них были проблемы, указывал мне на то, что им чего-то не хватало, и они платили мне за то, чтобы я им это предоставил. Я также впитал из культуры циничное представление о людях и о себе, как о созданиях в основном корыстных и движимых страхом. А моя клиническая подготовка утвердила меня в том, что люди — сгустки патологий. Я не был открыт для возможности существования селф, хотя у меня отмечались проблески. Подобно многим молодым людям 1960-х, я экспериментировал с медитацией, чтобы найти передышку от внутренней какофонии. Когда я сосредоточился на мантре, мой разум успокоился, и я ощутил другие измерения себя, но у меня не было рамок для их понимания. Кроме того, я был спортсменом и время от времени на футбольном поле и баскетбольной площадке входил в то восхитительное состояние потока, в котором мой разум был спокоен, а тело не могло совершить ничего плохого. Однако, как и большинство людей, я был в основном поглощен поиском способов противостоять скрытому ощущению никчемности, которое пронизывало мою психику. Я верил внутренним голосам, которые говорили мне, что я, по сути, ленив, глуп и эгоистичен. Вот кем я себя считал на самом деле. Позже в моей терапевтической карьере я пришел к знаниям о селф, став свидетелем того, что происходило с моими клиентами, когда я помогал им исследовать их внутренние миры. В начале 1980-х я был ревностным поклонником семейной терапии, который верил, что она наша святой грааль в виде системного мышления для понимания и изменения семейных структур. Как и большинство семейных терапевтов в то время, я мало интересовался своей внутрипсихической жизнью или жизнью моих клиентов. Я думал, что нет нужды заглядывать внутрь людей, когда можно решить их проблемы, заставив их изменить отношения с другими членами семьи. Однако мои клиенты не стали сотрудничать. Я пережил то, что биолог XIX века Томас Хаксли назвал «уничтожением красивой гипотезы уродливым фактом». Этот факт заключался в том, что независимо от того, насколько хорошо были реорганизованы семейные отношения, внутренняя жизнь людей по-прежнему имела над ними огромную власть. Из-за этого разочарования я начал спрашивать клиентов, какие мысли и чувства заставляют их застревать в старых колеях. В то время у меня было несколько клиентов, которые начали говорить о своих разных частях, как если бы те были автономными голосами или субличностями. Например, клиентка, назову ее Аней, рассказала о голосах пессимиста и критика, которые сопровождали каждое ее позитивное действие песнями обреченности и уныния. Она сказала, что у нее были другие голоса, которые спорили с этими предсказателями неудачи, и те, которые просто чувствовали стыд и некомпетентность. Она считала стыд и некомпетентность настоящей Аней. Меня, как семейного терапевта, заинтересовали эти внутренние битвы. Я начал просить Аню и других клиентов попытаться изменить их так же, как я пытался изменить конфликты в семьях. Иными словами, как было сказано ранее, я начал сосредотачиваться на взаимоотношениях Ани с ее мыслями и эмоциями. Казалось, Аня и многие другие клиенты действительно могли общаться с этими мыслями и чувствами так, словно они были реальными личностями. Я попросил Аню спросить ее пессимистичный голос, почему он всегда говорил ей, что она безнадежна. К моему изумлению, она сказала, что он ответил. Пессимист хотел уберечь Аню от риска и вреда, поэтому сказал ей, что она безнадежна. Это выглядело многообещающим взаимодействием. Если у этого пессимиста действительно были благие намерения, Аня наверняка смогла бы договориться о другой роли для него. Но Аню это не интересовало. Она разозлилась на этот голос и велела ему оставить ее в покое. Когда я спросил, почему она была груба с пессимистом, она разразилась длинной обличительной речью, описывая, как этот голос превращал каждый шаг в ее жизни в серьезное испытание. Затем мне пришло в голову, что я разговариваю не с Аней, а скорее с другой ее частью, которая постоянно боролась с пессимистом. В более раннем разговоре она рассказала мне о продолжающейся внутри нее войне между голосом, который подталкивал ее к достижениям, и пессимистом, утверждавшим, что ее усилия тщетны. Похоже, толкающая часть вмешивалась, пока она разговаривала с пессимистом. Я попросил Аню сосредоточиться на голосе, который был зол на пессимиста, и попросить его перестать вмешиваться в переговоры. И снова, к моему изумлению, он согласился отступить. И гнев, который Аня испытывала всего несколько секунд назад, тут же исчез. Когда я спросил ее, как она сейчас относится к пессимисту, мне показалось, что ответил другой человек. Спокойным, заботливым голосом она сказала, как благодарна ему за то, что он пытался защитить ее, и сожалеет, что ему приходится так много работать. Ее лицо и поза тоже изменились, отражая мягкое сострадание в голосе. С этого момента переговоры с пессимистом шли легко. Я попробовал эту процедуру отступления с несколькими другими клиентами. Иногда нам приходилось просить два или три голоса не вмешиваться, прежде чем клиент переходил в состояние, похожее на состояние Ани. Но мы добивались своего. Я начал волноваться. Что, если можно было бы заставить экстремальные голоса отступить, просто попросив их об этом? В переговорах не только с другими частями, но и с членами семьи, работодателями, кем угодно. Что, если человек, оставшийся, когда части отступили, всегда был таким же сочувствующим, какими стали Аня и другие клиенты? Когда они пребывали в спокойном, сочувствующем состоянии, я спрашивал их, какой голос или часть присутствовали. Все ответили примерно одинаково. Это часть, которая не принадлежит этим голосам. Она больше говорит о том, кто я на самом деле. Это селф. Это счастливое открытие, сделанное в начале 1980-х, то, что когда я помогал клиентам отделяться от своих экстремальных эмоций и убеждений, они тут же спонтанно погружались в себя, одновременно избивало с толку и захватывало. В нескольких случаях они внезапно демонстрировали такую силу эго, о которой я не подозревал. Некоторые клиенты не только не получили достаточно хорошего родительского воспитания в раннем детстве, но и ежедневно страдали от мучений и обесценивания. Некоторых никогда никто не обнимал и не утешал. Их детство было сплошным кошмаром, полным страха и деградации. Откуда же они могли почерпнуть эти качества, так быстро проявившиеся? Уж точно не от жестоких людей, от которых они зависели, когда были детьми. Я начал сомневаться в предположениях психологии развития и теории обучения. Я задался вопросом, возможно ли, что мы рождаемся с такими качествами, и нам не нужно получать их от окружения? Как так вышло, что выдающиеся западные школы психологии, философии и религии основательно недооценили человеческую природу? Только после нескольких лет тестирования этой возможности на множестве клиентов, снова и снова обнаруживая, что как только части отделяются, они спонтанно воплощают качество селф, я освободился от своего укоренившегося цинизма и проникся захватывающим убеждением, что в нас есть гораздо больше, чем мы думали ранее. Поскольку в западной психологии я смог найти слишком мало подтверждений этим оптимистичным наблюдениям, я начал искать в другом месте. Я узнал, что селф, которое я наблюдал у клиентов, описывают различные духовные традиции по всему миру. Тайна богов. Согласно древней индуистской легенде, было время, когда боги пытались решить, где спрятать секрет мира и радости. Они не хотели, чтобы люди нашли его, пока не будут готовы оценить по достоинству. Один бог сказал: «Давайте спрячем секрет на самой высокой горе». Другой парировал: «Нет, там его найдут слишком быстро и слишком легко». Третий предложил спрятать секрет в глубине самого густого леса, но это место было отвергнуто по той же причине. После множества предложений и отказов мудрейший бог сказал: «Спрячьте секрет в человеческом сердце. Это последнее место, куда они будут заглядывать». Все боги согласились и положили его именно туда. Боги были очень мудры. Последнее место, где многие из нас искали покоя и радости, находится внутри нас. Мы ищем повсюду: в интимных отношениях, карьере, покупках, путешествиях, у гуру, в группах самопомощи и милости Всевышнего. Однако веками в разных частях света группы людей заглядывали внутрь себя и находили тайну, которую скрывали боги. К таким группам можно отнести эзотерические или мистические ветви всех мировых религий. Используемый здесь термин «эзотерический» не означает чего-то экзотического или запредельного. Он происходит от греческого «эзотера», что означает «глубже внутрь». Эзотерические традиции глубже заглядывают внутрь людей, в отличие от традиционных экзотерических религий. Все эти группы говорят одно и то же разными словами. Мы — искры вечного пламени, капли божественного океана и проявление абсолютной основы бытия. Но поскольку многие из нас не заглядывают внутрь себя, мы плохо осознаем, кто мы на самом деле. Как только мы поймем, кто мы обретем покой и радость. Изучая труды некоторых из этих эзотерических школ, включая школу Махаяны, буддизм и суфизм, ислам, я постепенно осознал, что взаимодействую с частями людей, способами, которые позволяют им отделиться от своих эмоций и убеждений, я случайно наткнулся на простой способ помочь людям достичь состояния сознания, к которому стремились эти традиции с помощью медитации и других техник. Я обнаружил секрет богов. Кто останется, когда селф отступит? Процесс сосредоточения на какой-то части себя и просьбы к ней отступить похож на формы медитации, в которых люди отделяются от своих мыслей и наблюдают за ними. Например, випассана — популярная форма буддийской медитации, предполагает простое наблюдение за каждой возникающей мыслью или эмоциональным состоянием. Чем больше вы замечаете, отстраняетесь, вместо того, чтобы становиться своими мыслями и эмоциями или отождествлять себя с ними, тем больше расслабляетесь, становясь собой, той частью, которая не равна вашим мыслям и эмоциям. Буддийские учения говорят об этом как о пребывании в состоянии пустоты, «не я». Зачастую они имеют в виду отсутствие эго или обусловленного ума, то, что я называю отсутствием частей. Знание об этом особом месте внутри нас не ограничивается восточными традициями. Томас Мёртон, один из самых значительных христианских ученых XX века и убежденный сторонник межконфессионального диалога, писал следующее: «Если мы погружаемся в себя, находя свое истинное селф, а затем выходим за пределы внутреннего селф, мы плывем вперед, в необъятную тьму, в которой сталкиваемся с «я есть» всемогущего. Наше сокровенное селф существует в Боге, и Бог обитает в нем». Следовательно, христианский мистический опыт — это не только осознание внутреннего селф, но и эмпирическое постижение Бога как присутствующего в нашем внутреннем селф. Мёртон разработал центрирующую молитву, медитативную практику, которая получила широкое распространение среди христиан на Западе, во многом благодаря монаху-трописту и теологу, отцу Томасу Китингу, который согласен с тем, что Бог и наше истинное «Я» неотделимы друг от друга. Квакеры называют это внутренним светом, буддисты — рикпа, или природой Будды. Индуисты называют это атманом, или самостью. Христианский мистик XIV века Мейстер Экхарт назвал это божественным семенем. Для суфиев это возлюбленный, Бог внутри. Неважно, верите ли вы, что это Бог внутри вас или более высокий уровень сознания, в традициях по всему миру существует распространенное убеждение, что такое место существует внутри нас и что к нему нетрудно подключиться. Слова, используемые различными традициями для описания состояния селф, внутренняя мудрость и сострадание, чувство свободы, легкости, раскрепощенности, стабильности, ясности, обозначают некоторые из качеств, о которых сообщают мои клиенты и которые проявляются, когда их части отступают назад и высвобождается селф, самость. Люди веками знали об этом умиротворенном состоянии, которое я называю «селф». Но это состояние — не исключительная прерогатива духовных искателей. Недуховные практики также осознали преимущество подавления шума разума. Например, Бетти Эдвардс, автор книги «Откройте в себе художника», обнаружила, что в этом состоянии люди могут рисовать гораздо лучше, чем им казалось. Издано в русском языке. Эдвардс Бетти. «Откройте в себе художника». Минск, Попури, 2019. Писатель Тимоти Голви создал множество книг, в том числе «Теннис как внутренняя игра», где описывается, насколько лучше спортсмены выступают, когда находятся в таком состоянии. Издано на русском языке. Голви, У. Тимоти. «Теннис как внутренняя игра». Москва, Эксмо, 2020 год. Разработчики биологической обратной связи Элмер и Элис Грин обнаружили, что когда люди достигают состояния тета-волн мозга, глубокого расслабления, полного образов, они могут добиться замечательного контроля над физиологическими процессами, которые считались неконтролируемыми. Это открытие побудило психолога Юджина Пенистона обучать хронических алкоголиков достигать тета-состояния. Открытие того, что они бросили пить, создало поле для обучения биологической обратной связи при лечении широкого спектра расстройств. Исследователь Михай Чиксентмихайи назвал это состояние потоком и выяснил, что оно характерно для всех творческих и высокоэффективных людей. Кажется очевидным, что это осознанное состояние селф не просто мирный уголок, из которого можно наблюдать мир, и не просто состояние, в которое можно перейти, чтобы превзойти мир. Селф также обладает целительными, творческими и повышающими производительность качествами. Когда мои клиенты входили в состояние селф, они не просто пассивно наблюдали за своими частями, а начинали активно взаимодействовать с ними творческими и целительными способами. Аня и другие стали относиться к своим частям так, как тем, казалось, было нужно. Эти клиенты стали проявлять зарождающееся сострадание, ясность сознания и мудрость, чтобы лучше узнать этих внутренних личностей и заботиться о них. Пессимисту Ани нужно было услышать от нее, что хотя когда-то ей было очень больно, и она была вынуждена отступить, больше не нужно защищать ее так. Субличности, такие как пессимист, казались жертвами внутренней травмы, застрявшими в прошлом. Их сознание застыло во временах больших страданий. Другие нуждались в том, чтобы их утешали, любили или просто выслушивали. Мы настолько привыкли бороться и желать избавиться от подобных частей, что понятия не имеем, кто они на самом деле. Самым удивительным из всего этого было то, что, оказавшись в таком состоянии, клиенты, казалось, точно знали, что делать или говорить, чтобы помочь каждой внутренней личности. Постепенно стало ясно, что мне не нужно учить их иначе относиться к этим мыслям и эмоциям, которые они называли частями. либо они автоматически начнут делать то, что нужно части, либо станут задавать вопросы, которые помогут найти способы исцелить часть. Моя работа заключалась главным образом в том, чтобы попытаться помочь клиентам оставаться в состоянии self, а затем уйти с их дороги, когда они становились терапевтами для своих внутренних семей. Под управлением self. Я также обнаружил, что когда клиенты обращались к своему self, они начинали иначе относиться к окружающим их людям, не только к своим частям. Казалось, что до того, как клиенты начали применять IFS, у большинства из них были части, которые не доверяли лидерству своего self во внешнем мире. Эти части включились в работу, чтобы справиться со многими видами внешних взаимодействий, поскольку верили, что должны защитить систему. Они были похожи на детей, вынужденных исполнять роль родителя. Такие дети не верят в способности старших и, следовательно, смело берут на себя ответственность за благополучие близких, которое выходит за рамки их возможностей. Ситуация менялась. Части-защитники начинали больше доверять себе в том, что клиенты могут руководить внешним миром. И либо отношения моих клиентов становились более гармоничными, либо они находили в себе мужество завершить отношения, которые были эксплуататорскими. Они стали менее реактивными в кризисных ситуациях, и эмоциональные эпизоды, которые раньше приводили их к этим ситуациям, меньше подавляли их. Теперь они понимали, что такие эпизоды — следствие проблем какой-то их части, а не их как целостной личности. И вместо того, чтобы сливаться с этой частью, они замечали это и пытались утешить ее. Им не всегда удавалось утихомирить это чувство, но простое осознание того, что его власть над ними не абсолютна, помогало им оставаться более сосредоточенными. Они могли бы подождать, пока буря утихнет, уверенные в том, что их self возродится и солнце снова засияет. После того, как вы узнаете себя получше, вы сможете почувствовать, когда в окружающих вас людях присутствует self, а когда его нет. Человека, которого ведет self, легко идентифицировать. Перефразируя шутку, у вас создается впечатление, что свет горит и кто-то дома. Другие люди описывают такого человека как открытого, уверенного в себе и принимающего, обладающего присутствием. Вы сразу же чувствуете себя непринужденно рядом с ним, ощущая, что можете безопасно расслабиться и высвободить собственное self. О человеке в таком состоянии вы можете сделать вывод вроде «Он мне нравится, потому что мне не нужно притворяться. С ним я могу быть собой». По глазам, голосу, языку тела и энергии этого человека вы можете сказать, что находитесь в присутствии кого-то аутентичного, надежного и непритязательного. Вас привлекает отсутствие повестки дня или потребности в саморекламе, а также его страсти к жизни и стремление к служению. Когда человек руководствуется собой, его не нужно принуждать действовать верно, ссылаясь на моральные или юридические законы. Он от природы сострадателен и мотивирован каким-то образом улучшать условия жизни людей, осознавая, что все мы взаимосвязаны. Всякий раз, когда я начинаю описывать качество того, кого ведет его self, во мне пробуждаются части, чувствующие себя неадекватными. Хотя иногда я могу воплотить некоторые из этих качеств, чаще всего я далек от этого человека. Я полагаю, одна из ошибок отдельных организованных религий заключается в том, что они поддерживают образ святого человека как идеал того, какими должны быть их последователи. Но дают мало практических советов о том, как этого достичь. Разве что с помощью силы воли или молитвы. В результате люди чувствуют себя хронически неполноценными и злятся на свои недостаточно развитые эмоции и мысли. Чтобы избежать этой ловушки, важно помнить, что очень немногие люди постоянно и полностью находятся под управлением self. На каменистом жизненном пути мы все в той или иной степени отвергнуты, унижены, брошены и травмированы. У всех нас есть запасы боли и стыда, а также стратегии защиты, которые подкрепляются нашей культурой. мы все начинаем не доверять себе и надеваем различные маски. Пока эти запасы не будут полностью исчерпаны и наши защитники не расслабятся, управление селф будет в лучшем случае мимолетным. Мы переходим к управлению селф, постепенно накапливая моменты внутреннего и внешнего потока, понимая, что мы не уничтожены, когда держим сердце открытым перед лицом гнева, что небо не обрушивается, когда мы прекращаем постоянно беспокоиться, и мы можем утешать страдающих внутренних детей, а не позволять им подавлять нас и не изгонять их. Марджери Уильямс в детской книге «Плюшевый кролик» помогает нам взглянуть на долгосрочную перспективу. «Что значит «настоящий»?» — спросил однажды кролик. «Это происходит сразу же или постепенно?» «Это происходит не сразу», — сказала кожаная лошадь. «Ты превращаешься. Это занимает много времени. Вот почему это нечасто происходит с теми, кто легко ломается, или у кого острые края, или кого нужно бережно хранить. Обычно к тому времени, как ты становишься настоящим, почти вся твоя шерсть выдирается, глаза выпадают, крепления расшатываются, и ты становишься очень потрепанным. Но все это совершенно не имеет значения, потому что когда ты настоящий, ты не можешь быть некрасивым. Разве что только для тех, кто ничего в этом не понимает». Модель АФС помогает стать более настоящим. Усилить управление селф. Она помогает научиться не так легко ломаться, смягчить свои острые углы и не быть таким осторожным в обращении с собой. Это не всегда легкий или быстрый путь, но большинство людей начинают чувствовать себя намного лучше задолго до того, как у них выпадают шерсть и глаза. Также верно и то, что, развив управление селф, вы знаете, что не можете быть уродливым и способны помочь тем частям, которые вынуждены чувствовать себя уродливыми. Но мало кто обращается ко мне с просьбой повысить уровень управления селф. Люди приходят, чувствуя, что на них влияют люди или ситуации, или их эмоции, мысли, либо симптомы. Когда они обращаются к себе, чтобы разобраться в запутанных внутренних отношениях, связанных с этими взаимодействиями, они обнаруживают, что не только находится решение проблем, из-за которых они обратились к психотерапевту, но и в качестве бонуса улучшается их общее мировоззрение и функционирование. В их жизни становится больше селф. Качество селф. Продолжим изучать качество нашего селф. Как мы уже обсуждали, мировые эзотерические школы соглашаются в том, что такое состояние существует внутри нас. Однако в большинстве этих школ предполагается, что для того, чтобы отразить представление о селф, слов недостаточно. Возможно, это и так, но поскольку разные люди описывают схожие переживания и проявляют сходные качества в этом состоянии, мы можем описать аспекты этих переживаний и качеств. Чтобы прояснить вопрос, полезно проводить различия между тем, что люди сообщают во время медитации, когда они снова погружаются в океан, и тем, на что похожи люди, когда их селф активно ведет повседневную жизнь, будучи отдельной волной океана. Именно это состояние океана так трудно облечь в слова. Люди описывают его как безграничность, они ощущают себя едиными со Вселенной и теряют свою идентичность как отдельного существа. Это состояние сопровождается ощущением простора в теле и уме, создающим чувство огромной удовлетворенности, а также моменты блаженства. Зачастую люди чувствуют пульсирующую энергию или тепло, проходящее по их телу, и могут ощущать свет внутри или вокруг себя. По мере углубления медитативной практики люди сталкиваются с различными уровнями и стадиями, которые разные эзотерические традиции исследовали и нанесли на карту. Моя цель здесь не столько в том, чтобы познакомить вас с этими неземными царствами, сколько в том, чтобы помочь вам привнести часть этой осознанности, простора и энергии в ваши повседневные задачи и взаимоотношения. Какие качества люди отмечают и проявляют, когда живут в этом мире, сохраняя память о том, кто они на самом деле? чем характеризуется управление селф? Я не знаю полного ответа на этот вопрос. После 20 лет помощи людям в продвижении к большему лидерству селф, я могу описать, что демонстрируют мои клиенты по мере того, как они все больше воплощают свое селф. Перебирая различные слова, чтобы зафиксировать свои наблюдения, я сформулировал 8 ступеней управления селф. Спокойствие. Calmness. Ясность. Clarity. Любопытство. Curiosity. Сострадание. Compassion. Уверенность. Confidence. Смелость. Courage. Креативность. Creativity. И связанность. Connectedness. Спокойствие. Всепроникающее чувство физиологического и ментального спокойствия сопровождает лидерство селф. Многие люди, особенно те, кто пережил травму, чувствуют постоянное напряжение в теле, словно внутри них есть сжатая пружина, из-за которой они сверхбдительны и возбуждены. Если вы похожи на них, это состояние физического возбуждения заставляет вас слишком остро реагировать на других людей и мешает вам по-настоящему расслабиться. Ваш разум отражает это возбужденное состояние, когда мысли и побуждения скачут, согласно буддийской метафоре, словно гиперактивная или пьяная обезьяна. Воплотив свое селф, вы почувствуете облегчение, когда активность вашего ума и тела заметно снизится. Как результат, вы будете реагировать на триггеры вокруг вас менее автоматически и резко. Обезьяны в вашем сознании становятся мягче, наслаждаясь уменьшением забот и ответственности, которая приходит, когда вы доверяете своему селф управление миром. Перед лицом гнева вас не захлестывают обычные порывы к борьбе, бегству или замиранию. А вместо этого вы сохраняете внутреннюю невозмутимость. Многие люди внешне кажутся спокойными, но внутренне кипят от бешеной активности. Многих из нас учили скрывать свое горе за спокойной вдумчивой внешностью, но это замирание, а не спокойствие. Это не значит, что когда вами управляет селф, вы находитесь, подобно Будде, в состоянии безмятежной отрешенности. Вы катаетесь на американских горках жизни, как и все. Просто поездка, в которой раньше вы цеплялись за поручень до побеления костяшек пальцев, чаще становится интересной, а иногда болезненной или радостной. Теперь там, где раньше вас полностью поглощала каждая эмоция или вы были полностью отрезаны от каждой из них, вы испытываете волны чувств, но также сохраняете спокойный центр, который никогда полностью не исчезает. Глаз урагана — то, что я называю «селф» во время шторма. Ясность. Я определяю ясность как способность воспринимать ситуации без искажений из-за экстремальных убеждений и эмоций. Другими словами, видение глазами своего селф. Я много работал с клиентами, страдающими расстройствами пищевого поведения, и видел, насколько ощутимо некоторые части нас могут влиять на наше восприятие себя. Когда клиент больной анорексией смотрит в зеркало, он буквально видит толстого человека. Но это лишь крайний пример такого искажения, с которым мы имеем дело постоянно. Например, вспомните время, когда вы были без ума от кого-то. Возможно, вы перестали обращать внимание на бросающиеся в глаза красные флажки. Затем, когда тот же человек нанес вам какую-либо обиду, вполне вероятно, что вы могли видеть только его недостатки и задались вопросом, что вам раньше в нем нравилось. Этот момент хорошо иллюстрирует мудрая история. Человек, у которого пропал топор, заподозрил сына соседа. Мальчик ходил как вор, выглядел как вор и говорил как вор. Вскоре человек нашел свой топор, когда копал в долине, и в следующий раз, когда он увидел сына своего соседа, ему показалось, что мальчик ходит, выглядит и говорит, как любой другой ребенок. Иными словами, мы редко по-новому непредвзято смотрим на человека или ситуацию, поскольку слишком быстро и автоматически делаем выводы, основанные на предыдущем опыте и текущих желаниях. Как говорится, Для человека с молотком все выглядит как гвоздь. Например, у меня был клиент Клаус, который отчаянно хотел жениться. Часть его немедленно оценивала, подходит ли ему каждая женщина, с которой он встречался как потенциальная пара или нет. Кроме того, Клаус чувствовал, что мать отвергла его в раннем возрасте, поэтому часть «Защитник» оценивала каждого потенциального партнера как похожего на маму, опасного или нет. Была и еще одна сложность. Клаус всегда надеялся, что мать примет его, поэтому другая часть его хотела, чтобы потенциальная пара была похожа на маму и не позволяла испытывать влечение к женщинам другого типа. Каждая женщина, с которой он встречался, невольно попадала в поле его зрения со всеми его противоречивыми категориями, и ее качества, соответственно, искажались или игнорировались. Женщины, с которыми он встречался, жаловались на то, что получали много противоречивых сообщений, и заявляли, что на самом деле он их не знал. Они были правы. Чтобы Клаус по-настоящему узнал любую из этих женщин, нужно было заставить все эти части и их проекции отступить назад и позволить своему селф начать развивать отношения с каждой женщиной. Когда мы получаем такую возможность, у нас появляется то, что буддисты называют «умом новичка», перспектива, в которой существует множество возможностей из-за отсутствия предвзятых представлений и проекций. И напротив, разум эксперта переполнен убеждениями, которые ограничивают восприятие и возможности. Наши части часто думают, что они эксперты в этом мире. У селф всегда ум новичка. Любопытство. Ум новичка не только содержит множество возможностей, но и удивляется всему в окружающем мире. Если мы непредвзято относимся к происходящему, нам всегда любопытно. Подобно любознательному ребенку, мы полны невинного интереса к людям и их реакциям. Если люди сердятся на нас, и наше представление о них не затуманено чувствами, связанными с другими людьми, которые сердились на нас в прошлом, нам любопытно узнать об их гневе. Когда мы спросим их об этом, они не почувствуют в нашем вопросе ни страха, ни осуждения. Просто невинный интерес. Такое любопытство лежит в основе подхода IFS. Именно так селф соотносится не только с людьми, но и с внутренними голосами. Когда мы способны без осуждения проявлять интерес даже к нашим самым гадким внутренним демонам, таким как презрение, расизм и ненависть к себе, мы считаем эти внутренние диалоги поучительными и преобразующими. Буддисты называют этот вид ненасытного открытого любопытства к нашим внутренним мыслям и эмоциям осознанностью. Многие из их практик направлены на то, чтобы помочь людям стать более внимательными. Такое чистое, бесхитростное любопытство обезоруживает. Люди вокруг и части нас чувствуют, что им больше не нужно защищать себя, поскольку видят, что мы намерены лишь попытаться понять их. Обычно они хотят только того, чтобы их поняли, и у них нет причин сердиться или защищаться. Они зачастую рады рассказать свою историю и почувствовать, что их слышит человек, который не пытается их изменить. В аудиокниге именно это подразумевается под термином «свидетельствование». Спрашивать о человеке или части его жизни и слушать с искренним любопытством и намерением развить следующее качество — сострадание. Сострадание. Когда ваше представление о людях не искажено теми частями вас, которые боятся их или нуждаются в них, на вас не так сильно влияют способы их самозащиты. Тогда ваше любопытство может позволить вам увидеть, что скрывается за их гневом или дистанцированием, и узнать о той ране, которую они защищают. Чтобы прояснить, что подразумевается под состраданием, противопоставлю его жалости и сопереживанию. Испытывая жалость, вы видите, как кто-то страдает, и вам жаль его, но при этом часть вас рада, что это не вы. Ваш разум размышляет, почему вы не стали бы совершать ошибки, которые совершил этот человек и которые привели к страданиям. Жалость включает как защитное дистанцирование, так и некоторую снисходительность. Ваша печаль по страдальцу исходит из обособленности. Когда вы испытываете сопереживание, вы видите, как страдает человек. И поскольку у вас есть определенный уровень самосознания, вы знаете, что часть вас страдает так же, поэтому вы отождествляете себя с чужой болью. На каком-то уровне этот человек такой же, как и вы. Сопереживание открывает ваше сердце и вызывает сильное желание помочь человеку. Однако опасность сопереживания в том, что если вы отождествляете себя с другим слишком сильно, то почувствуете необходимость облегчить его страдания. Вы не в силах терпеть свою боль, поэтому не можете допустить, чтобы другой страдал. Другое распространенное следствие чрезмерного сопереживания — дистанцирование от другого человека, поскольку его боль слишком сильно ранит вас. Когда вы чувствуете сострадание, вы видите измученного человека, сочувствуете ему и знаете, что у него есть селф, которое, будучи освобожденным, может облегчить его страдания. Когда люди облегчают свои страдания, они учатся доверять себе и усваивают все уроки, которые невзгоды могут им преподать. А сострадание приводит к тому, что вы делаете все возможное, чтобы способствовать освобождению селф другого и не становитесь его целителем. Проявляя его, вы можете с открытым сердцем присутствовать рядом со страдающими, не испытывая желания изменить их или отдалиться от них. Такой вид присутствия чужого селф часто высвобождает их селф. Конечно, иногда селф другого человека не может высвободиться, пока он подавлен физической болью или болезнью. В таких ситуациях самое сострадательное — сначала вылечить эти состояния, будучи уверенными, что облегчение страданий ведет к более эффективному управлению селф. Вдобавок, по мере того, как ваше лидерство селф растет, и вы больше осознаете океан, а не только волны, чувство разделения между вами и другими уменьшается. Желание помочь страдающим, а также тем, кто создает страдания, возникает спонтанно, по мере того, как мы все больше осознаем нашу взаимосвязанность. Оно появляется из интуитивного понимания того, что страдания других влияют на вас, поскольку на каком-то уровне другой — это вы. Для большинства людей это неосознанная мысль, они просто чувствуют влечение сделать что-то более значимое в своей жизни. Эти строки из стихотворения буддийского монаха Тит Нат Хана отражают сострадание, возникающее из осознания взаимосвязанности. «Я — истощенный ребенок из Уганды. Мои ноги похожи на бамбуковые палки. И я — торговец оружием, посылающий в Уганду смерть. Я — 12-летняя девочка, беженка на маленькой лодке, бросившаяся в океан после того, как ее изнасиловал пират. И я — пират, чье сердце все еще не способно видеть и любить». Уверенность. Почему люди, руководимые селф, могут сохранять спокойствие и ясность ума перед лицом гнева? В частности, потому что они верят, независимо от того, что по утверждению обиженного человека произошло, это не значит, что они плохие или им будет нанесен непоправимый вред. Мы защищаемся не потому, что кто-то нападает на нас, а потому что нападение, скорее всего, спровоцирует наших внутренних критиков, которые, в свою очередь, дадут выход никчемности и ужасу, накопленным нами в детстве. Любое пренебрежение, получаемое в настоящем, вызывает внутри нас эхо всех подобных обид, которые мы накопили в прошлом. Мы боимся не текущих событий. Нас пугают бесконечные отголоски того, что еще придется пережить. Мы боимся любого инцидента, подтверждающего наши худшие опасения относительно себя. По мере того, как люди исцеляют свои уязвимые места, их критики расслабляются, а защита ослабевает. Они чувствуют уверенность в себе в том смысле, что их селф исцелило эти части и продемонстрировало свою способность защитить их или утешить. если им снова причинят боль. Когда это происходит, вы становитесь менее восприимчивыми к прежним провокациям, потому что они больше не вызывают в ваших внутренних эхокамерах отзвуки прошлых обид. Вместо этого вы реагируете на текущую ситуацию, которая действительно может быть связана с опасностью или болью, с уверенностью, что сможете справиться или исправить все, что бы ни случилось. Не реагируя слишком остро, вы принимаете меры самозащиты, и если взаимодействие причиняет боль, впоследствии вы лелеете любую из своих частей, которая была задета. Это противоположность принятой в нашем обществе тенденции запирать уязвленные части, стремясь отпустить это, не оглядываться назад и двигаться дальше. Из-за такой философии мы не только накапливаем бремя боли, но и отказываемся от тех частей, которые причиняют боль по-детски, и изолируем их, вместо того, чтобы заботиться о них. Эта стратегия приводит ко все меньшей уверенности в себе, большей уязвимости перед прыщами и стрелами, которые нас окружают, и, следовательно, к большей защищенности и ощущению себя отдельной, изолированной, одинокой личностью. Уверенность играет и другую роль для селф. Осознание того, что мы — часть океана, а не отдельная волна, приносит с собой то, что можно назвать чувством благодарности. Ей трудно дать определение. В христианстве благодать традиционно рассматривалась как дар или благословение от Бога. В этой аудиокниге она ассоциируется с уверенностью, что, по выражению одного клиента, «Я любим», «И я есть любовь». Какими бы плохими ни казались обстоятельства, все в порядке. И будет работать так, как должно. С такой уверенностью в том, что жизнь по сути несовершенна, приходит открытость к красоте мира и желание ощущать ее в каждое мгновение. Трудно оставаться в настоящем достаточно долго, чтобы ощутить красоту, если вам не хватает такой уверенности. Поскольку вы будете поглощены планами на будущее, направленными на ваше выживание или удовлетворение. Люди с такой уверенностью в себе харизматичны, но не в том смысле, что они броские, умные или могущественные, а в том, в каком греки изначально использовали это слово для обозначения обладающих даром благодати. Когда человек управляет его селф, у него есть харизма подлинности. Смелость. Знаменитый поборник правовых и социальных реформ Кларенс Дэрроу однажды сказал: «Самое человечное, что мы можем сделать — утешить огорченных и огорчить утешенных. У селф хватает смелости сделать и то, и другое». Кто-то может подумать, что присущее селф ощущение благодати приведет к отстраненной пассивности и принятию несправедливости жизни. Но это не в природе селф. Ясность селф затрудняет отрицание несправедливости и игнорирование страданий. Сострадание к себе побуждает людей сопротивляться тирании и бороться за угнетенных. Слова селф вселяют надежду в отчаявшихся. Энергия селф просачивается в трещины в стенах тирана и постепенно разрушает их. Насильники нападают на людей всякий раз, когда те проявляют какие-либо признаки управления селф. Они знают, что это способ контролировать людей. Вот почему практически все мои клиенты, подвергшиеся сексуальному насилию, сообщают, что каждый раз, когда они действовали энергично, спонтанно или независимо, их наказывали словесно или физически. В результате они стали бояться своего селф и держать его подальше от своего тела. Уверенность и благодать не делают людей пассивными, а совсем наоборот. Если мы не боимся нападения, потому что мы не так уязвимы, и если верим, что сможем справиться с последствиями, смелость дается нам гораздо легче. Если мы будем знать, что каждый человек — отдельная волна в общем океане, мы бросим вызов несправедливости без осуждения. Хотя до сих пор мы подчеркивали сострадательную, заботливую сторону селф, важно помнить, что энергия селф также может быть могущественной и защищающей. Боевые искусства развивают эту сторону селф. Мы можем быть сильными без осуждения, поскольку знаем, что независимо от того, как ведет себя обидчик, у него есть self и наша цель — выявить его, а не еще больше обременять своим осуждением. Как выразился лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг-младший, «Злодеяние соседа врага, причиняющее боль, никогда полностью не выражает его суть, а доброту можно найти даже в нашем злейшем враге». А еще он писал вот что. «Мы должны признать, что плохой поступок врага не отражает его полностью. Его злодеяние не отражает всего его существа. Когда мы приходим к осознанию того, что злодеяние нашего соседа-врага не все его существо, мы развиваем способность любить его, несмотря на его злодеяние. Смелость заключается не только в том, чтобы быть голосом обездоленных. Часто нужно больше смелости, чтобы признать ущерб, который мы причиняем другим, и загладить свою вину. Ясность помогает нам увидеть, что мы сотворили. А если у нас есть уверенность, то еще и понять, что ошибки не делают нас плохими. У нас хватит смелости с любопытством выслушать историю другого человека, искренне извиниться и спросить, как можно возместить ущерб. Когда человеком управляет его self, у него хватает смелости не только действовать, но и нести ответственность за свои поступки. По мере того, как клиент раскрывается сам, он все чаще демонстрирует другой аспект смелости — готовность идти навстречу своей боли и стыду. Внутренние путешествия клиентов часто включают в себя посещение самых пугающих участков их психики. Там они нередко становятся свидетелями событий из своего прошлого, влияние которых они пытались свести к минимуму или полностью забыть. И такое свидетельствование часто приводит к более ясному представлению о ключевых взаимоотношениях во внешнем мире и решимости изменить их. Эти перемены иногда сопряжены с финансовым и эмоциональным риском. Нужна смелость, чтобы смотреть и действовать в соответствии с тем, что мы видим. Креативность. Многие ученые, изобретатели и художники сообщают, что их вдохновение возникло внезапно и полностью сформировалось из их бессознательной интуиции, а не в результате усилий их разума. Исследователи, пытающиеся повысить креативность людей, используют такие методы, как биологическая обратная связь, чтобы заглушить внутренний шум разума и получить доступ к более глубоким состояниям. Писательница Энн Ламмот отмечает, что интуицию легко вернуть себе, прекратив болтовню разума и освободив место. Ведь ум рациональный не питает человека. Вы думаете, что он дарит вам истину, ведь ему поклоняется западная культура. Однако ошибаетесь. Именно разум лишает нас самых богатых, красивых и сочных плодов. Мой опыт работы с клиентами подтверждает это. Они начинают приобщаться к своего рода творческой мудрости по мере того, как их внутренний шум стихает и возникает их self. Появляются решения застарелых проблем, часто включающие нестандартное мышление, которое было невозможно, когда в них доминировали части, имевшие так много правил для их жизни и взаимоотношений. Похоже, self обладает врожденной мудростью относительно того, как создать гармонию в отношениях с окружающими людьми или с частями внутри них. Self знает, как заботиться о других, и обладает для этого ясностью, состраданием и смелостью. И по мере того, как люди освобождаются от тисков своей внутренней критики и озабоченности одобрением других, они чувствуют возросшее желание и способность входить в так называемое состояние потока, в котором творческое самовыражение спонтанно активизируется, и они погружаются в удовольствие от деятельности. У них часто возникает ощущение, что они здесь для того, чтобы внести какой-то вклад, и они испытывают огромное облегчение, стремясь к тому, чтобы это произошло. Однако простого успокоения ума редко для этого достаточно. Чтобы позволить себе по-настоящему самовыражаться, требуется смелость высвободить все творческие части. которые мы заперли во внутренних контейнерах. Энн Ламат знает это. По ее словам, истину не постичь, если погрузиться в блаженство и избегать гнева, ущерба и горя. Ведь именно они открывают вам путь к ней. Не побывав в душных чуланах, страшных комнатах, лесах и ямах, куда нам запрещают заходить, мы не сможем найти и выразить правду. Только такой опыт позволит нам обрести свой настоящий голос и оставаться в моменте. И этот момент — дом. Связанность. По мере того, как мы все больше воплощаем свое селф, мы будем испытывать растущее ощущение связи со всеми селф вокруг нас. Поскольку, видимо, стремление укреплять все эти связи заложено в природе селф, люди часто обнаруживают, что проводят больше времени с теми, в ком они могут ощутить селф. Соответственно, они часто отказываются от отношений и занятий, которые еще больше отдаляют их от ощущения этих связей. Слова Ламат, приведенные ранее, и этот момент «дом», также применимы к тому, что вы чувствуете, когда устанавливаете с кем-то связь self к self. Возникает утоляющую жажду чувства, когда наконец-то встречаешь того, кто знает, кто ты на самом деле. Есть и облегчение от возможности сбросить тяжелые маски, которыми мы пытаемся произвести впечатление или спрятаться друг от друга. И вместо этого позволить сиять свету нашего self. Джоан Борисенко описывает свой личный опыт общения с умирающим от СПИДа мужчиной, с которым она познакомилась. После бессвязного разговора Сэм заглядывает мне в глаза. «Я никогда не чувствовал себя спокойнее, в большей безопасности. Я плачу. В безопасности в этом более широком ощущении себя, духовного селф. Сэм держит меня за руки, говорит что-то о том, как мои дети, должно быть, любят меня, как им повезло. Я запинаюсь, знаю, что он уловил проблеск чего-то внутри меня, что обычно недоступно даже тем людям, которых я люблю больше всего. Именно отношения между нами подняли этот вопрос на новый уровень. Я — это я только потому, что он остается собой в этот момент. Болтовня, сомнения и размышления эго исчезли. Мы увидели Бога друг в друге. Нас не волнует, как мы выглядим, насколько умны наши слова. Нам даже все равно, наступит ли здесь конец света и как. Мы едины. История рассказана. В этот единственный драгоценный момент наша жизнь обрела цель и смысл. Эти священные запоминающиеся моменты слишком редки для большинства из нас. Однако, когда человеком управляет его селф, такая связь не только желательна, но и более возможна. Все потому, что селф в одном человеке притягивает селф в другом. Возможно, камертон — лучшая метафора. Когда вы пребываете в своем селф, вибрации призывают селф другого. Когда вы в присутствии чужого селф, ваша защита ослабевает, поскольку вы чувствуете, что вас не будут судить или контролировать, и ваше селф появляется естественным путем. Поскольку вы не так боитесь, что вас ранят, общение двух селф становится более реальным, ведь вы уверены в том, что сможете быстро устранить любой ущерб от отказов. В дополнение к усилению вашей связи с другими людьми и со своими частями — горизонтальная связь. Вы, вероятно, почувствуете возросшую связь с единством Вселенной или природы. Люди начинают сильнее чувствовать вертикальную связь с Духом и Землей по мере того, как их части расслабляются, а их селф высвобождается. И их тянет к деятельности и людям, которые еще больше открывают эти двери. Слова выдающегося нейробиолога Франциско Вареллы отражают это состояние взаимосвязанности. Когда мы соприкасаемся со своей открытой природой, со своей пустотой, мы испытываем огромное влечение к другим человеческим существам. Если другие находятся в том же пространстве или входят в него, они резонируют с нами, и перед нами тут же открываются двери. Это состояние, когда мы глубоко соединяемся с другими, и двери открыты, ждет нас там. Это похоже на оптическую иллюзию. Вам нужно всего лишь прищуриться и увидеть, что оно было там все это время, ожидая нас. Достаточно увидеть единство, которым мы являемся. Это 8 принципов, по которым мы определяем лидерство селф. Есть и другие слова, например, сознание, удовлетворенность и постоянство, которые я подумывал включить в список, но счел, что эти понятия отражены в приведенном списке. Другие важные качества личности селф, включая радость, юмор, прощение, ликование и благодарность, не были подробно рассмотрены. Другой длинный список слов описывает людей, когда их селф погребено под шумом и эмоциями. Вот некоторые из них. Замкнутый, сбитый с толку, затуманенный, закупоренный, перегруженный, хаотичный, трусливый, уступчивый, самодовольный, тщеславный, похожий на компьютер, критичный, конфликтный, жаждущий, жестокий, циничный, презрительный, контролирующий, принуждающий, повелевающий, самоуверенный, компульсивный и вступающий в сговор. Упражнение. Взгляд из оптики self. Подумайте о человеке в вашей жизни, перед которым вы закрыли сердце. Возможно, он причинил вам боль в прошлом, и вы решили больше не доверять ему. Может, у него есть качества, действующие вам на нервы? Как только вы представите его, вообразите, что он находится в комнате, а вы снаружи, и глядите на него через окно. Обратите внимание, что вы чувствуете, когда смотрите на этого человека. Вы можете ощутить гнев, отстраненность, страх или осуждение. Теперь переключите внимание на это чувство и спросите, не захочет ли оно немного отделиться от вас, всего на несколько мгновений, пока вы за пределами комнаты. Может показаться странным так разговаривать с чувством, но ради упражнения подыграйте и посмотрите, что вы при этом ощутите. Если после того, как вы попросите чувство отделиться от вас, вы ощутите, что энергия этого чувства уходит, обратите внимание, какая эмоция или мысль возникает следующей по отношению к человеку в комнате. Если это не любопытство, принятие или сострадание, а чувство или мысль, которые не исходят от вашего self, то попросите их также отделиться. Если, выполняя это упражнение, вы не почувствуете ослабление защитных эмоций или мыслей, спросите, чего они боятся. Что произойдет, если они все-таки разойдутся? Иногда у этих частей есть веские причины не хотеть отходить в сторону и снова оставлять вас уязвимыми перед этим человеком. Вы можете заверить их, что не будете входить в комнату во время упражнения или подвергать себя новому риску встречи с этим человеком в реальной жизни. Вы просто хотите получить краткое представление о том, что происходит, когда они позволяют вам присутствовать за пределами комнаты. Если ваши защитники действительно отделились, возможно, вы начали спонтанно ощущать, как проявляются качества вашего self. Например, вам вдруг стало любопытно, почему человек поступил именно так, или вы смогли увидеть ситуацию с его точки зрения и лучше понять его поведение. Возможно, вы все еще не хотели сближаться с ним, но чувствовали меньшую потребность менять его. Обратите внимание, изменился ли образ человека. Возможно, стал менее отталкивающим или угрожающим. Если вы по прослушивании главы скептически относитесь к самостоятельному выполнению этого упражнения, попробуйте выполнить его с кем-нибудь из ваших хороших знакомых. Кто не имеет представления, о чем речь? Очевидная цель упражнения — понять, что в вас на самом деле есть сострадательная, уверенная сущность, которая может спонтанно возникнуть, даже когда вы сталкиваетесь с тем, кого закрыли от своего сердца. Это также опыт разговора с эмоциями и мыслями. Если вы относитесь к ним с уважением и обращаетесь к их страхам, их способность уважать ваши просьбы растет. Другими словами, упражнение поможет открыть новые варианты отношения к себе. Путь. Примите расслабленное положение и сделайте несколько глубоких вдохов. Представьте, что вы в начале тропинки. Это может быть любой путь, тот, который вам знаком, или тот, по которому вы никогда раньше не ходили. Прежде чем вы отправитесь куда-либо, встретьтесь со своими эмоциями и мыслями, вашими частями у начала пути, и попросите, чтобы они остались там и позволили вам отправиться в дорогу без них. Если они боятся отпускать вас, заверьте их, что вы не задержитесь надолго, и этот опыт будет полезен и для вас, и для них. Посмотрите, сможете ли вы организовать все так, чтобы о напуганных частях заботились те, которым не страшно. Если части по-прежнему боятся отпускать вас, не уходите, а потратьте некоторое время на обсуждение с ними их страхов. Чего именно они боятся? Что произойдет, если они позволят вам уйти одному? Когда получите разрешение идти, отправляйтесь по тропинке. Обращайте внимание на то, видите ли вы себя, когда находитесь на ней, или просто видите либо ощущаете окружение. Если вы видите себя, это сигнал о том, что какая-то часть присутствует. Найдите ту из них, которая боится позволить вам продолжить путь, и попросите ее расслабиться и вернуться на базу. Если этого не произойдет, изучите ее страхи. Продолжая идти, обратите внимание, думаете ли вы о чем-нибудь. Если да, попросите свои мысли также вернуться к началу, чтобы вы все больше становились чистым вниманием. Обращайте внимание на то, что происходит с телом и разумом, когда каждая часть покидает вас. Цените объем пространства, которое вы ощущаете вокруг себя, и характер энергии, которая течет в вашем теле. Когда вам покажется, что вы провели достаточно времени в пути вдали от своих частей, двигайтесь обратно к началу. Попробуйте сохранить простор и энергию, которую вы чувствуете, даже когда снова приближаетесь к своим частям. Когда вы вернетесь к начальной точке, встретитесь со своими частями и узнайте, как они справлялись без вас и что им может понадобиться от вас. Когда процесс завершится, поблагодарите свои части за то, что они вас отпустили, если они это сделали. Если же нет, поблагодарите их за то, что они дали вам понять, как боялись вас отпускать. Затем снова сделайте несколько глубоких вдохов и последуйте за своим дыханием обратно во внешний мир. Упражнение «Путь», как и предыдущее, преследует несколько целей. Одна из них — дать вам общее представление о том, кто вы на самом деле, на что вы похожи, когда отделены от своих обычных мыслей и эмоций. Оказавшись вдали от своих частей, большинство людей испытывают нечто подобное. Они чувствуют себя легче, умиротворённее и лучезарнее, иногда радостнее и в настоящем. Люди медитируют, чтобы достичь этого состояния. Путь — просто образ, помогающий вам опуститься ниже поверхности обычного сознания в океаническое состояние Self. Однако, в отличие от многих других медитативных техник, упражнение «Путь» делает явными переговоры с разными частями тела. Использование мантры или сосредоточение на своем дыхании аналогично воздействует на части, приводя их в расслабленное состояние. Но это упражнение достигает цели более непосредственно, так что у вас есть возможность прислушаться к потребностям конкретных частей. Когда люди впервые пробуют это упражнение, они часто обнаруживают, что многие их части не позволяют им выполнять его. Если это случилось с вами, не расстраивайтесь. Это просто означает, что ваши части не чувствовали себя в достаточной безопасности в данном контексте и в этот день. Если они не отпустили вас, возможно, вы достигли другой основной цели упражнения — обнаружить части, которые боятся быть отделенными от вас, и узнать, чего они опасаются. Благодаря этому открытию вы узнаете о ключевых элементах, которые нуждаются в вашей помощи, и сможете начать работать с ними способами, о которых я расскажу далее. Некоторые люди, вступившие на путь, замечают, что они все еще думают. и обнаруживают, что они отождествились с определенными частями и считали их собой, ошибочно принимали одну или несколько частей за свое self. Поначалу неприятно обнаруживать то, что можно назвать частями, имитирующими self. Части, подобные self, поскольку их существование бросает вызов вашей идентичности. Однако всегда ценно находить эти части и освобождать их от бремени ответственности. В связи с этим прокомментирую рекомендацию о том, чтобы вы были на пути, а не наблюдали за собой на нем. Если вы видите себя во время упражнения с образами, вы переживаете часть, а не свое self. Дело в том, что ваше self — тот, кто видит ваше высшее вместилище сознания, и, следовательно, вы не можете видеть его. Иначе кто бы мог видеть этого смотрящего? В разных упражнениях этой аудиокниги вам будет предложено заглянуть внутрь и повзаимодействовать с частями. Вы должны не наблюдать за тем, как вы это делаете, а действительно находиться там. По мере того, как вы будете лучше знакомиться с процессом, помогающим частям поверить в то, что вам безопасно позволять разделяться, вам, возможно, больше не понадобится такой образ, как путь. Вы можете создать тот, который вам больше нравится, или обнаружить, что части расслабляются и отделяются после того, как их просто заметили. Одна из форм буддийской медитации учит участников просто замечать любые мысли или чувства, возникающие во время практики, и сосредотачиваться на своем дыхании. По мере того, как ваши части начнут больше доверять вам, вы обнаружите, что ваша способность быстро отделяться и входить в состояние self значительно усиливается, так что вы сможете проживать всю большую часть жизни, находясь в этом месте. Сколько времени это займет? Это скорее зависит от того, сколько нагрузок, экстремальных мыслей и эмоций из внешнего мира, которые были закачаны в ваш организм, несут ваши части, чем от того, насколько регулярно вы медитируете. Как мы узнаем, именно процесс снятия бремени освобождает ваше self.